Мнение. Почти сразу за победителем и царицей пира, сославшись на неотложные дела, зал покинул Поликрат. Анакреонт, Метеох и Эвполин остались за столом, и, конечно же, речь зашла о Пифагоре. «Удивительный человек», — проговорил Анакреонт, наклоняясь над чашей. «Вот уже две декады, как я с ним знаком, и до сих пор он остается для меня загадкой». Сделав глоток, Анакреонт продолжил. «Меня удивляет его неприятие Гомера. Пифагора возмущает то, как Гомер описывает старину. Гомер для него не авторитет в героическом прошлом, а чужестранец, едва ли не невежда. Пифагор глядит на Гомера глазами Ахилла, Приама, Гектора, одним словом, их современника. Но ведь не бывает, чтобы человек жил в нескольких поколениях сразу». «Не знаю. Не знаю, Анакреонт, не знаю», — сказал Эвполин, приподнявшись на ложе. «Мне он кажется сосудом, в котором спрессовано нечто такое, что если ему дано будет развернуться, оно перевернет весь мир. Его вымысел столь неудержим и дерзок, что не может быть оспорен по законам реальности, и тем самым он становится явлением, совершенным числом, о котором он нам рассказывает, и в которое веришь, как в божество. Он становится для нас линзой, расширяющей границы наших чувств и наших возможностей. Ты помнишь изречение, выбитое у входа в храм Аполлона в Дельфах? «Познай самого себя». Запись, достойная славы дельфийского оракула, обратившегося к глубинам человеческого сознания. Но, восприняв этот совет или призыв, Пифагор поставил вопросы, какие не приходили в голову ни одному из этих тысячи эллинов или варваров, переступавших порог храма. Какова природа слуха и зрения? Соответствует ли видимый и ощущаемый мир существующему? Давая на эти и иные вопросы ответы, он право превзошел всех мудрецов и открыл для понимания законов бытия и жизни неизведанные новые пути. Не знаю, жил ли Пифагор во времена Приама, но я уверен в том, что его жизнь не определена сроком, данным смертным. Ему суждено жить и через сотни лет, и через тысячу лет. Анакреонт отодвинул чашу. «Пожалуй, ты прав. Такие люди, как Пифагор, подобны богам. Поначалу, не зная его, я с ним спорил, а теперь только слушаю. Глядя на него, легко поверить, что он пил воду из Инда и побывал в тех местах, где восходит Гелиос и рождаются звезды. Однако его величие не подавляет. Он может отыскать ключ каждому сердцу и найти общий язык не только с молчаливыми рыбаками. Я сам был свидетелем его беседы с рыбаком на Агоре, но и с морскими разбойниками». «Да-да», — подхватил Метеох. «Увидев детей, бросивших камни в бродячую собаку, он заговорил с ними на равных, и дети к нему потянулись. Я уверен, что они больше никогда не обидят беззащитное животное». «Но самое удивительное», — перебил Анакреонт, «что ни разу в разговорах Пифагор не назвал имени Орфея. А ведь учение о метапсихозе, то есть о переселении душ, принадлежит именно ему. Я никогда не слышал от Пифагора об Аиде и о наказании там душ. Не кажется ли вам это странным?» «Я тоже это заметил, но странным мне это не показалось», — проговорил Эвполин. «Орфей старался вырваться из круга, назначенного смертным судьбой, считая его мучительным. Пифагор, напротив, стремится войти в этот круг и пережить заново, если не все свои прошлые жизни, то главные из них. И именно это дает ему возможность прозреть будущее. Орфей стремился принести утешение смертным. Пифагор нам ничего не обещает, а обращает наши глаза и уши к невидимому и неслышимому».